1840 год. Роли. Вид с Линденхоф на реку, да и сам город, нравились ему по-прежнему спустя 3 года. Этот вид стоил того, чтобы встать на заре, достать из кладовой большую корзину, заполнить ее в пекарне готовыми заказами для постоянных клиентов, поставить себе на голову поблагодарить Анна Резли, что придержала перед ним створку двери, и выбежать в переулок Марктгассе. Так начинался для Роли всякий рабочий день, 3 раза по 365 дней, столько длилось уже его учение у Шпрюнгли. И когда таких дней набралось примерно 850, Роли уже радовался каждому такому раннему утру. До того, в первую четверть года, он еще слишком боялся. Не ошибиться бы, не перепутать адреса клиентов, не уронить бы корзину, не споткнуться бы о бордюр или еще что. А то ведь Рудольф подумает, что парень недееспособен, рюки-крюки, мозгов нет. Разуверится в ученике, и тогда все, привет. Ответственную задачу снова возложит на Симона или Кристофа. А этому оборванцу-найденушу не будет больше доверия. Вот бы Ули подмастерья позлорадствовал, да и старый Шпрюнгли тоже не удивился бы. «Я ж говорил тебе, никчемный парень», — сказал бы он сыну. Но, к счастью, каждый из этих дней прошел благополучно. А когда миновала первая четверть года без происшествий, Роли понемногу успокоился и вместе со всеми убедился, что до важного дела своего уже дорос. Пробило 7:30, сегодня Роли оказался даже шустрее обычного. Наступал теплый летний день. Стая стрижей покружила над башней Святого Петра и перелетела за реку. Легко, без всяких усилий, гораздо быстрее любой лодки или даже парохода. Рудольф дал ему месяц испытательного срока, а затем еще 1/2. Ему, беглому батраку-сироте, которому не доверяли ни старик Шпрюнгли, ни его подмастерье. От такого не ждали ничего доброго, своруют, что плохо лежит, да и даст дёру. Но Роли испытания выдержал. Рудольф учил его на кондитера, и учению этому уже виден был конец. Что будет дальше, Роли еще не думал. Знал только, что на будущей неделе придет в кондитерскую новый ученик, сын коллеги по гильдии, которой принадлежали отец и сын Шпрюнгли. Новенький по имени Юргий уже заглядывал в пекарню, и теперь он будет по утрам разносить заказы, а Роли в первые недели будет ходить с ним, показывать, как куда лучше пройти, где у заказчиков стоят корзины для продуктов, где оставлять выпечку и все такое. А потом эта глава для Роли закончится. Но на этот раз закончится правильно, достойно, не как тогда на озере Грайфензее, где он, сирота, батрачил на крестьянском дворе и не видел иного выхода, кроме как сбежать, не оглядываясь. Стая голубей прилетела с реки на Линденхоф и приземлилась совсем рядом с корзинкой Роли. Птицы делали вид, будто попали сюда случайно, а сами только и ждали, когда Роли подаст им знак. Роли вытряхнул им крошки из пустой уже корзины. Покачивая головой, приблизилась одна почти белая голубка с серыми крыльями. Это всегда подходит первая. Роли назвал ее Адель, так звали его мать, и было у нее любимое платье похожего цвета. Не хотела мать помирать, не хотела оставлять сына одного. Хворала каждую осень, кашляла, легкие были слабые, а потом случилась волна гриппа, и как слабое деревце под снегом не выжила мать. Предпоследней остановкой на сегодня были сестры Келлер, Фортуна Гассе, уже ждали свои рогалики. А последней будет вдова Хюрлиман в Шипфе. Может быть, и дочь Мина будет, как обычно, у окна с вышиванием. Когда он проходит, мать всегда посылает дочку на кухню принести Роли кружку кофе с молоком. Кофе почему-то всегда стоял наготове, не горячий и не холодный в самый раз, и молоко всегда без пенки. Вот и сегодня Мина с каштановыми косами, уложенными на голове венком, лишь мельком взглянула на Роли, когда он взял чашку из ее рук. Пальцы барышни мимолетно коснулись его пальцев, и Роли как будто молния ударила. Вдова Хюрлиман помогла парнишке выйти из затруднительного положения. Как там дела на Марктгассе, как прошла свадьба, когда ждать пополнения в семействе? Дочка в клетчатом льняном платье вернулась к вышивальным пяльцам у окна. Роли выпил кофе, поблагодарил и чуть не забыл о кексах с миндалем и изюмом, что вдова заказала к послеобеденному десерту. Нынче вдова и дочка ждали в гости родственников из деревни. Пара застенчивых карих глаз – последнее, что увидел Роли, выходя из комнаты. А вот интересно, новенькому Юрге тоже будут подавать кружку кофе с молоком в этом доме? Та же хозяйкина дочка с каштановыми косами и нежными руками, от которых, однако, иногда исходят и молнии. По дороге вниз к Лимату, как раз перед променадом близ Брюклишенхаус, стояла крестьянка с корзинкой на ремне через плечо. Корзинка была полна темно-красной соблазнительной спелой вишни. Рыжеволосая крестьянка подмигнула Роли. «Возьми вишенки, гляди, какая, а уж сладкая! Неужели мимо пройдешь, не попробуешь?» Роли застыл на мгновение, по-прежнему держа на голове свою корзину. Даже если бы у него были деньги, нет, роскошь непозволительная. «Ты где служишь-то, у пекаря?» — спросила женщина. «У Шпрюнгли на Мартгассе», — отвечал Роли, не сводя глаз с вишни. «У кондитера», — рыжая крестьянка протянула ему горсть вишен из корзинки. «На, вот попробуй, даже если купить не можешь. В следующий раз принеси мне рогалик или сливочной помадки. Люблю их». Роли поблагодарил и собрался уходить. «Погоди, паренек». Крестьянка отыскала в своем лотке две вишни на одной веточке и протянула Роли. «Девушка-то у тебя уже есть?» Роли представилась, как на картинке Минна Хюрлиман в клетчатом льняном платье, склонившаяся над вышиванием в раннем утреннем свете с венком русых кос на голове. «Нету», — честно признался Роли. «Ну, а ты знаешь одну, я права? Подари этой барышне вишенку», — напутствовала крестьянка. Роли пообещал так и сделать и убежал. Стало быть, вишня уже созрела, значит, хозяин скоро станет печь свои вишневые пироги, лучшие во всем Цюрихе. Старый Шпрюнгли по-прежнему первым начинал работу в пекарне каждое утро и работал за двоих. И хотя никого из работников нельзя было счесть нерасторопным, старик все же трудился больше и быстрее всех, сколько бы остальные ни старались за ним угнаться. «Что с тобой такое?» — спросила Анна Резли, когда Роли распахнул дверь магазина, отчего дверной колокольчик едва не оторвался. «У тебя кровь на подбородке!» Роли утер тыльной стороной ладони брызги вишневого сока с подбородка. Глаза у Анны Резли были небесно-голубыми, а ее косы уложены в пучок цвета нарциссов. «Это тебе!» — Роли протянул ей через прилавок пару вишен на одной ветке. Барышня улыбнулась от души, быстро достала из выдвижного ящика кусочек ячменного сахара и дала Роли. Тот спрятал награду в карман. «Ты рад, что скоро передашь свою корзину новому ученику и больше не придется бегать по городу по утрам?» — спросила Анна Резли, ставя в витрине серебряный поднос со свежими вафельными трубочками. «Нет, мне всегда нравилось разносить заказы», — признался Роли. «Теперь барышню Мину по утрам будет видеть Юрги, а не Ролли. Интересно, будет ли она так же мечтательно смотреть на Юрги?» «Зато будешь больше в пекарне работать», — напомнила Анна Резли. «Ты передай хозяевам, пирожки с ременем и яблоками кончились, и еще малиновые пирожные тоже на исходе». «Ладно, передам», — отозвался Ролли, закатывая корзину через открытую дверь в пекарню. В полдень Рудольф спросил Роли, что теперь парень собирается делать, ведь учение его у Шпрюнгли заканчивается. Роли не пришлось долго думать, сколько раз перед сном он задавал себе этот вопрос. «Я с малолетства мыкаюсь по чужим дворам. Не хочу больше, хочу здесь остаться, если позволите». И думал Роли теперь и о Мине, и об Анне Резли, и о доброй пожилой фрау Шпрюнгли, что по-матерински приняла его и заботилась о нем, и о молодой фрау Шпрюнгли, от которой он не видал ничего, кроме добра. Он думал обо всех вместе и о том, что вот теперь, к 18 годам, нашел, наконец, свой дом. И дом этот здесь, на Мартгассе. Рудольф. Рудольф был рад, что Роли так усердно учил своего преемника, ведь нынче уже не Роли, а новенький Юрги станет разносить заказы каждое утро. Роли еще иногда сопровождал Юрги, а еще вступался за новичка, когда подмастерья донимали паренька своими шутками. Но с каким же недоверием снова встретили новенького Давид и Улли? Рудольф только диву давался, ведь Юрги не был, как роли, ни беглым батраком, ни сиротой, он сын уважаемого гражданина и коммерсанта, и его отец щедро платил за обучение своего отпрыска. С чего вдруг не доверять Юрги? Его-то в чем подозревать? Не в чем? Решительно не в чем, недоумевал Рудольф, но, как видно, два старика в пекарне уже по-другому не умели. Новый работник сперва пусть заслужит доверия, никому никаких авансов. Тогда Рудольф, конечно, принял это слишком близко к сердцу. Роли был первым учеником, которого Рудольф нанял сам. А теперь пусть себе отец и Ули ворчат, не станет больше Рудольф переживать из-за каждого косого взгляда. Честное слово. Где же Катарина? Отчего не накрывает на стол? Время второго завтрака? Мать уехала почтовым дилижансом навестить хворую кузину в Дюббендорф. Так Катарина еще до отъезда матери взяла на себя материны заботы. Она и о своем отце по-прежнему пеклась, приносила ему обед, готовила для него или приглашала его поесть на Марктгассе. Но завтрак-то он прежде всего, с него же день начинается. Шпрюнгли переняли этот обычай у вдовы Фогель, так у них и повелось. Завтрак святое. Когда пробило 9, а Катарина так и не спустилась с подносом, Рудольф сам пошел посмотреть. Анна Резли только плечами пожала. Бог знает, что сегодня такое с Катариной. Отношения между молодым хозяином и продавщицей стали прохладные с тех пор, как в доме появилась еще одна фрау Шпрюнгли. Привыкали к новому. На это надо время. Всем. И Катарине тоже. Анна Резли побаивалась, что ее уволят из магазина, если невестка сама займется семейным делом. Давид Шпрюнгли так бы и поступил, ему бы только сэкономить на персонале или еще на чем. Но Рудольф настоял, Анна Резли осталась. Мать старела, Катарине предстояло рожать детей, работать в полную силу не сможет. Рудольф-то уж найдет занятие своей жене, она много чего умеет, а в магазине никто не управится лучше Анны Резли. Она великолепно ладила с покупателями, и если она за прилавком, дела идут как надо, уж она-то сдюжит. Рудольф стоял на своем, а отец, стиснув зубы, отступил. Рудольф не нашел Катарину ни на кухне, ни в ее комнате. К завтраку ничего еще не было готово. Наконец Рудольф нашел жену на лестнице без сознания, рядом лужица рвоты. Рудольф опустился на колени, погладил жену по щеке, назвал по имени. Катарина пришла в себя. «Плохо мне», — простонала она. «Уже 9». Рудольф кивнул. «Попроси Анну Резли подать завтрак. Мне нужно немного полежать». «Что с тобой?» — спросил Рудольф. «Ну, что со мной может быть?» Он помог жене встать и подхватил под руку. «Господу угодно послать в мир маленького Шпрюнгли. Вот привыкаем друг к другу». Рудольф отнес жену в комнату, уложил на кровать и налил ей стакан воды. «Или маленькую», — сказал он и поцеловал жену. «А теперь ступай и попроси Анну Резли, чтобы она приготовила завтрак, иначе твой отец выставит меня за дверь». Анна Резли была в магазине одна, сметала крошки с прилавка. «Тебе заняться нечем», — резко бросил Рудольф. Она вздрогнула от хозяйского тона и испуганно уставилась на него. «В это время покупателей мало», — пролепетала продавщица. «Все к полудню прибегут прямо перед обедом, в очередь выстроиться». «Если тебе нечего делать, почему бы тебе не подменить мою жену?» «Мне?» — она резко покраснела. «А кому еще? У нас полно работы в пекарне, а завтрак еще не подан». «Но я же никогда этого не делала. Матушка твоя за это отвечала всегда, а теперь... Как же я магазин-то брошу?» «Я нашел Катарину на лестнице, ей очень плохо. Она даже встать сама не могла». «Рано или поздно и мы бы ее там нашли», — обиделась Анна Резли. «Да, когда-нибудь нашли бы», — злился Рудольф. «Что с тобой, Анна Резли? Ты так переменилась. Прежде от тебя больше было пользы». Анна Резли расплакалась. «Я ведь не знал, что Катарина больна». «Да не больна она», — возразил Рудольф. «Так недомогает немного. Я хочу, чтобы ты ей помогла, пока мать не вернется». «А кто ж тогда в магазине-то?» «Роли пришлю. Он тоже умеет с покупателями обращаться». «Ладно», — — согласилась Анна Рёзли. — Только пусть чистую рубашку наденет и причешется, а то покупатели жаловаться станут. Рудольф кивнул. — Тогда я пойду наверх, — объявила Анна Рёзли, сморкаясь. Рудольф снова кивнул. Выговорить спасибо не получилось, слишком нервничал. Ролли тотчас же бросил все и примчался на место Анна Рёзли за прилавком. — Оденься прилично и причешись, — строго напутствовала продавщица. «Сам знаю. За кого она меня держит?» — возмутился Ролли. «Будто я не знаю, в чем товар отпускать. Чудная она в последнее время. Обиделась, видать?» «Обиделась? Из-за чего?» «Да ну!» — отмахнулся Ролли, уже пожалев, что вообще упомянул об этом. «Из-за свадьбы». «Из-за моей свадьбы?» — переспросил Рудольф. «Было бы из-за чего? Ландштурм, стрельба. Так себе денек». «Вы ее не пригласили?» — напомнил Ролли. — Она вам подарок вязала целыми днями, ходила всем показывала, а вы ее не позвали вовсе. А потом она вообще думала, вы ее из магазина уволите. Ну, что она уже не нужна будет. — Спасибо, что объяснил, — заметил Рудольф. — Я не знал. — Как-нибудь надо рассказать Анне Рёзли, каково это праздновать свадьбу в осадном положении. Вот уж точно не до гостей было, другие заботы знаете ли. Почти на 20 минут позже положенного часа Анна Рёзли наконец подала завтрак в пекарню. «А я-то уж было подумал, сегодня у Шпрюнгли постный день, и Рудольф нас на прочность проверяет. Станем голодные работать или упадем тут все?» — зарычал Ули. «Теперь ты готовишь завтрак?» — спросил Давид. «А с Катариной что?» «Ей не здоровится», — со смущенной усмешкой отвечала Анна Рёзли. Рудольф краем глаза заметил, что отец метнул на него быстрый взгляд, но тут же вернулся к работе и стал опять помогать Кристофу закручивать рогалики, будто ничего не слышал. Обед готовила тоже не Катарина, а мать Анна Рёзли. Жарила сальные шкварки с яичницей. «Твоя жена больна?» – спросил Давид. Рудольф пошел проведать Катарину. Он нашел ее под окном в кресле с чашкой чая и сухариками из черного хлеба. «Меня от одного только запаха бекона тошнит», — пожаловалась она. «Простите, подвела. Плохо мне, ничего не могу поделать». «Все хорошо», — Рудольф обнял жену. «Не дави так». «Тебя вовсе трогать нельзя». «Можно, только осторожно, а то опять стошнит». «А ты», — шепнула она ему на ухо, — «ты передай от меня, Анна Рёзли, сердечное спасибо за то, что она мать привела». «Ее маменька готовит гораздо лучше моего. И отцу своему скажи, это скоро пройдет. Это поначалу так худо, а потом проходит. Маменька Анна Рёзли говорит, коли так тошнит, то точно будет мальчик». Вряд ли все эти объяснения хоть сколько-нибудь успокоят его отца. Ему главное, чтобы все трудились. Тошнит – ничего, пусть соберется, переможет. Только заикнись старику насчет этого недомогания, известно, что он скажет. Не надо ничего говорить отцу. Теперь все по-другому. Теперь речь шла о Катарине и об их первенце. Лишь бы родился здоровым. Он бы назвал сына Рудольфом. Если, конечно, мать Анна Рёзли не ошиблась. Если же родится девочка, пусть Катарина сама выберет имя. Анна Рёзли. Давно уже Анна Рёзли не видала свою подругу Луизу. Несколько длинных писем пришли из Санкт-Галлена в Цюрих, и несколько коротеньких были отправлены в ответ. Анна Рёзли не мастерица была письма писать, не умела выразить словами, чем занималась, о чем думала и уж тем более, что чувствовала. Она писала так коротко, что Луиза даже расстроилась. Вот, мол, пишет подруга несколько общих фраз. Так, ни о чем. А о себе не строчки, сплошные условности, а за ними саму Анну Рёзли-то и не разглядеть. «Так ведь я же не такая образованная, как ты, Луиза», — пыталась объяснить Анна Рёзли. «Я не умею о чувствах писать, я и говорить-то о них не знаю как. Мысли путаются, слов подходящих не нахожу». Письма Луизы были, конечно, намного живописнее. У нее что ни письмо, то прям картина. Анна Рёзли вот так и видела все, будто была рядом с Луизой, в тех же местах и с теми же людьми. Так живо умела Луиза описывать пережитое. У нее самой ничего такого не получалось, сколько бы ни старалась. Писать пером вообще трудно, а тут еще и не знаешь о чем. Луиза опять расстроится. Совсем плохо. Анна Рёсли была неописуемо рада, когда однажды художница снова появилась в магазине Шпрюнгли. Моросил мелкий дождь, на темно-синей шляпке Луизы блестели, как прозрачные бусины капли воды. Дождались, пока покупатели разойдутся. «Что же ты не предупредила, что приедешь?» Анна Рёсли теребила фартук и нервно убирала пряди волос за ухо. «Вдруг пришла бы, а меня нет. Где ж тебе быть еще, как не в кондитерской? Но разве что отойдешь в пекарню за меренгами, за рогаликами или кексами. Ты всегда здесь. Смеешься?» Анна Рёсли покраснела, вышла из-за прилавка и пожала Луизе руку. «И никаких книгсов». Луиза, конечно, благородная дама, но и Анна Рёсли сама тоже не горничная. Они ведь подруги. «У тебя первая седина?» Анна Рёсли пристально разглядывала подругу. «Или это ты сегодня уже пользовалась кистями и красками?» «Ах, это...» Луиза нетерпеливо провела пальцем по непослушным кудрям, не желавшим укладываться в прическу. «Это не сегодня, это давно. Масляные краски долго не сходят. Ты к тете приехала?» «Маменька нынче в Бадене на лечении». Луиза сжала руку Анны Рёсли. «Я вырвалась в Цюрих на несколько дней. В этом Бадене так скучно. Официально, да, навестить тетю. Но вообще-то к тебе я бы вполне обошлась и без тети, и без дяди, и без всех этих цюрихских гостей. Век бы их не видать. Хочешь, зайду за тобой, когда закончишь? Или тебе надо пораньше домой? Куда пойдем?» «Давай поужинаем в Лебеди». «В Лебеди? Только мы вдвоем?» «Как-то чудно. Прилично ли двум молодым женщинам без сопровождения? Дадут ли им столик?» «Я знаю, как это устроить», — заверила Луиза. Луиза заказала в Лебеди столик на троих, якобы ее дядя-приват-доцент Брендли из Цюрихского университета позже к ним присоединится. В столике им не отказали. Да чего ж просто, как оказалось, сама бы Анна Рёсли никогда на такое не решилась. Дядя, разумеется, не появился, он об этом ужине и знать не знал. «Как твое рисование?» Анна Рёсли немного расслабилась, когда подали суп. «А никак. Никого не интересует мое рисование. Никто меня не принимает всерьез или вообще не замечают. Нас, женщин, считают дилетантками, куда уж нам». Луиза хлебала ложкой суп из сельдерея, как заправский кучер, что развозит бочки с пивом, а не как утонченная барышня. «Я получила заказы на роспись по фарфору». «Но это же замечательно! Ты ведь и это умеешь?» «Умею», — отозвалась Луиза без всякого восторга. «Только не об этом я мечтаю. Не тарелки с чашками разрисовывать. Забавные сцены на охоте, зайцы с торчащими ушами, как охотничья мишень. Очень мило». «Но ты же это умеешь», — настаивала Анна Рёсли. «Этим же можно деньги зарабатывать». «Ну, умею», — Луиза принялась за шницель. «А еще я портреты умею писать и даже хорошо пишу», — добавила она с полным ртом. «А ты тетю или дядю спроси, пусть кто-нибудь из их общества тебе свой портрет закажет». «Как раз подходящие заказчики». «Такой красивый портрет, как тот, что ты нарисовала с меня, верно, всякий захочет». «Не все ж такие красивые, как ты, Анна Рёсли», — улыбнулась Луиза. «Но моим портретом ты ничего не заработаешь, а вот твоя тетя знает людей, которые могут себе позволить такой заказ». «Подпиши я твой портрет как Луиз Хан, то, возможно, кто-нибудь и заинтересовался бы. И в салон бы взяли, и даже на ежегодную выставку. Но я же не Луиз». «А Луиза?» «Но ты же не можешь переодеться в мужчину. Хватит нести чушь. Пусть тетя и дядя тебе помогут. А виды Цюриха могут пригодиться в Санкт-Галлене. Может, даже рекомендательное письмо получишь. Хочешь продавать мои картины, Анна Рёсли, вместо пирожных и тортов?» Анна Рёсли отложила вилку. Что она понимает в искусстве? «Ничего». Луиза пожала подруге руку. «Не обижайся, я не со зла. Может быть, у тебя бы и получилось продавать картины намного лучше, чем у меня. Я-то просто хочу рисовать». «Да нет, тут не просто рисовать». Луиза Хан мечтала выставлять свои картины, чтобы на них смотрели, чтобы ее заметили как художника, чтобы весь мир, наконец, обратил на нее внимание.